Он ударил кулаком по столу. Один из фиалов со звоном упал на пол. «А, пожалуй, с Арменией у тебя верный расчет», — внезапно оживился Лисий. «Конечно, она не так богата, как Египет, но зато и препятствий никаких. Ты достигнешь Артаксаты, прежде чем армянские послы сумеют добраться до Рима. К тому же дорога в Армению идет через Табы». Артаксата — столица Древней Армении, построенная около 176 года до нашей эры, согласно преданию при участии бежавшего из Антиохии Ганнибала. «Через Табы!» — радостно воскликнул Антиох. «Ну, конечно же, через Табы! Там единственный храм, где я еще не бывал. Вот где окупится дорога в Армению». Внезапно послышался шум, как от падения чего-то тяжелого. Царь и царедворец переглянулись. Первым обрел дар речи Лисий. — Что это? — Тебе лучше знать. — Ты как следует проверил, что в зале никого нет? — Разумеется. У входа поставил стражу. Быстро проговорил Лисий, надеясь, что царь слишком пьян, чтобы уловить едва слышное шуршание одежды. Пытаясь отыскать упавший предмет, они обшарили весь зал. Вдоль стен стояли треножники с бронзовыми статуями богов и героев. Они принадлежали Антиоху Великому. Увлекаясь коринфской бронзой, он наполнил ею все свои дворцы. Лисий наклонился и поднял с пола статуэтку. Вот что упало. В зале никого нет. Он протянул Антиоху статуэтку. Тот взглянул на нее и побледнел. На лбу его выступили капли пота. — Что с тобою, государь? — Артемида, — пробормотал тот. — В Табах храм Артемиды. — Ну и что? — нашелся Лисий. — Артемида пала пред тобой, показав, что готова на жертвы. Посланец Деметрия. Три дня Диодор не мог встретиться с Лаодикой. Сначала он искал загородный дом, где она скрылась ото всех, а когда нашел, едва сумел уговорить слуг, чтобы те его впустили. При виде бывшего царедворца Лаодика еще ниже опустила голову. — Я не нуждаюсь в утешениях, Диодор, — проговорила она устало. Вся в черном она была прекраснее, чем в то далекое время, когда девушка отправлялась в Македонию. «Изумруд в черной оправе», — подумал Диодор. «Я пришел не утешать тебя», — начал Диодор торжественно. «Я пересек море, чтобы передать тебе благую весть». Лаодика вздрогнула. «Твой царственный супруг и твои сыновья... милостью всевышних богов живы. Ромеи сохранили им жизнь, поселив в городке, затерянном в лесах Италии». Слезы хлынули из глаз женщины, и она их не вытирала. «Живы! Ты не ошибся! Ты их видел!» «Их видел Эллен Цирюльник, живший в том городке, а затем переехавший в Рим. Он отыскал меня и сообщил эту новость». «Но кто верит Цирюльнику?» — перебила Лаодика. «Я сказал, что Цирюльник видел пленников. Но о том, что они живы, знает весь Рим. Известно также, почему ромеи, вопреки своему обыкновению, не казнили царя и его сыновей после триумфа. У Эмилия Павла, пленившего твоего царственного супруга, за несколько дней до триумфа скончался мальчик, такого же возраста, как твой Филипп, и он, сочтя смерть карой богов, в чем, я думаю, не ошибся, внял мольбе другого своего ребенка пощадить пленников. Этот маленький Ромей также внезапно скончался через несколько дней». Лаодика задумалась. — В Все это звучит как сказка.